даяние Божье. Давать значит не иметь привязанности, то есть просто не привязываться ни к чему значит давать. Все сущее в природе, в человеческом мире, всякое творение культуры, созданное нами, это, собственно говоря, нечто данное или даваемое нам. Но поскольку изначально все едино, то в действительности мы все отдаем. Миг за мигом мы что-то создаем, и в этом заключается радость нашей жизни. Но это «я», созидающее и постоянно отдающее, не есть маленькое «я», это большое «я». Даже если вы не сознаете единство этого большого «я» со всем сущим, все же, когда вы что-то даете, вы испытываете приятное чувство, ибо в такую минуту вы ощущаете себя единым с тем, что даете. Вот почему приятнее давать, чем брать. У нас есть выражение «дана праджня парамита». «Дана» означает даяние, «праджня» — мудрость, а «парамита» — переправиться или достичь другого берега. Нашу жизнь можно уподобить переправе через реку. Достичь другого берега, нирваны — цель усилий нашей жизни. Праджня парамита, подлинная мудрость жизни, состоит в том, чтобы с каждым шагом на этом пути действительно достигать другого берега. Достигать другого берега на каждом шагу переправы — вот путь истинной жизни. Дана праджня парамита — это первый из шести путей истинной жизни. Второй — это шила праджня парамита или буддийские заповеди. Далее следует кшанти праджня парамита или терпение, потом вирья праджня парамита или страдания и постоянные усилия, затем дхьяна праджня парамита или практика дзен и, наконец, праджня парамита или высшая мудрость. На самом деле, все эти шесть праджня парамит — суть одно целое. Но так как жизнь можно изучать с разных сторон, мы насчитываем их шесть. Доген Цзиньцзи сказал: «Давать значит не иметь привязанности. То есть просто не привязываться ни к чему значит давать. Неважно, что именно дается. Подать грош или золотую монету — это дана праджня парамита. Передать одну строчку или даже одно слово учения — это дана праджня парамита. Вещественное приношение и приношение учения, сделанные в духе непривязанности, имеют одинаковую ценность. Все, что мы делаем, все, что мы создаем в правильном духе, это дана праджня парамита». Так Даген сказал: «Что-то производить, участвовать в человеческой деятельности — это тоже дана праджня парамита. Снабдить людей паромом или сделать для них мост — это дана праджня парамита». И в самом деле, может статься, что дать одну строчку учения — это значит сделать для кого-то паром. Согласно христианскому учению, все сущее в природе было сотворено Богом или дано им. В этом заключена идея совершенной отдачи. Но если вы считаете, что Бог сотворил человека и что вы как-то отделены от Него, то вы можете склониться к мысли, что вы сами наделены способностью создавать нечто отдельное, нечто неданное им. Например, мы создаем самолеты и автострады. И когда мы повторяем «я создаю, я создаю, я создаю», то вскоре забываем, кто же оно это «я», создающее различные вещи. Мы вскоре забываем о Боге. Это опасность, таящаяся в человеческой культуре. На самом деле, созидать с помощью большого «я» значит давать. Мы не можем созидать и присваивать себе созданное, так как все создано, сотворено Богом. Об этом нельзя забывать. Но поскольку мы все-таки забываем, кто произвел творение и причину этого творения, то привязываемся к ценности с точки зрения материальной или денежной. А она — ничто в сравнении с абсолютной ценностью, ценностью творения Божьего. Даже если что-то и не представляет собой материальной или относительной ценности для нашего маленького «я», оно само по себе имеет абсолютную ценность. Быть непривязанным к чему-то значит понимать его абсолютную истинную ценность. Все, что вы делаете, должно быть основано на таком понимании, а не на материальных или эгоцентричных представлениях о ценности. Тогда все, что вы делаете, — это подлинное даяние. Это дана праджня парамита. Когда мы сидим в позе со скрещенными ногами, мы возобновляем свою подлинную основу — творческую активность. Существуют, по-видимому, три вида созидания. Первый — осознание себя по окончании дзадзен. Когда мы сидим, мы ничто, мы даже не сознаем, кто мы такие, мы просто сидим. Но когда мы встали, вот мы. Это первый шаг в созидании. Когда вы есть, есть и все остальное, все создается сразу. Когда мы появляемся из ничего, когда все появляется из ничего, мы воспринимаем это все как совершенно новое творение. Это непривязанность. Второй вид созидания, когда вы действуете, то есть что-то делаете или готовите, скажем, еду или чай. Третий вид — это внутреннее созидание. Как-то образование, или культура, или искусство, или какая-то структура во благо нашего общества. Итак, есть три вида созидания. Но если вы забудете первый, самый важный, то два других будут словно дети, потерявшие своих родителей. Такое созидание ничего не стоит. Обычно все забывают о дзадзен, все забывают о Боге. Люди очень усердствуют, занимаясь вторым и третьим видом созидания. Но Бог не содействует этой деятельности. И как бы Он мог содействовать, когда Он не знает, кто Он такой? Вот почему у нас так много проблем в этом мире. Когда мы забываем об основном источнике нашего творчества, мы становимся подобны детям, которые, потеряв родителей, не знают, что им делать. Если вы понимаете выражение «дана праджня парамита», вы поймете, каким образом мы создаем себе столько проблем. Конечно, жить значит создавать проблемы. Если бы мы не появились на свет, у наших родителей не было бы трудностей, связанных с нами. Именно своим появлением мы создаем им проблемы. Это в порядке вещей. Все создает некоторые проблемы. Но обычно люди считают, что когда они умрут, то с их смертью все кончится, все их проблемы исчезнут. Однако и сама ваша смерть может создать проблемы. Все наши проблемы в действительности должны быть разрешены или сняты в этой жизни. Но если мы сознаем, что все сделанное или созданное нами — это на самом деле дар большого «я», то мы не будем привязаны к этому и не станем создавать проблем ни себе, ни другим. И нужно забывать день за днем о том, что мы сделали. Это подлинная непривязанность. И нужно делать что-то новое. Конечно, чтобы делать что-то новое, мы должны знать прошлое. Это в порядке вещей. Однако не следует цепляться за все сделанное нами. Это должно быть просто размышлением. И мы должны представлять себе, что нам делать в будущем. Но будущее есть будущее, а прошлое есть прошлое. И сейчас нам надо продолжать работать над чем-то новым. Таково наше отношение. И так мы должны жить в этом мире. Это дана праджня парамита. Даяние или созидание для нас самих. Поэтому делать что-то снова и снова значит возобновлять свою подлинную творческую активность. Вот почему мы сидим. Если мы не забываем об этом, все складывается прекрасно. Но как только мы забываем об этом, мир наполняется сумятицей.